Глава 6. Опасное плавание. С базара он сразу пошел к Фабьену. У обоих рыцарей хватило осторожности не выходить на улицу. К тому же у Жерома весь камзол в крови. Фабьен предлагал ему свой поношенный, но тот отказался, слишком велик. «Парни, сидите дома тихо. Фабьен, вот деньги, сходи на рынок и купи Жерому новый камзол. Еда тоже на тебе». «Неделю никаких работ производить не будем, опасно. Я сам приду, когда начнем, а вам вдвоем веселее». Саша решил за неделю вынужденного простоя встретиться с де Моле. Однако надо искать новые подходы. Инквизитор, которого он обманул якобы отравленным вином, настороже, и при виде Александра сбежит или станет звать на помощь. А скорее всего ни на шаг не отпускает от себя охрану пресловутых компаньонов. На сей раз и в консьержерии соваться опасно. Инквизитор может увидеть его там, и тогда Александр разделит участь великого магистра. Инквизиторы злопамятны, и отец Антоний один из таких. Самый короткий, но опасный путь через начальника тюрьмы. Саша знал, где он живет, и решил подождать у дома тюремщика. Начальник не торопился и пришел уже в потемках. Пока он открывал ключом дверь, Саша подошел. «Мсье, не ты ли будешь начальником консьержерии?» Толстяк испуганно отшатнулся. Темно, а Саша приблизился неслышно. «Я не разговариваю с незнакомыми людьми. Я позову на помощь». «Я не сделаю худого. А золото тебе не помешает». Начальник узилища понял, что ему не угрожают, а золото никому никогда не мешало. Тем более жалование у него невелико. «Войди». Начальник отпер дверь, встретил Александра, покрутил головой, нет ли свидетелей. «Меня интересует заключенный де Моле. Жив ли он?» Саша достал золотую монету и крутил ее между пальцами. Вопрос совсем простой. И измены государству и королю начальник не узрел. Протянул руку, и Саша опустил монету в ладонь. «Де Моле, великий магистр, уже в замке Тампль. Его вместе с другими рыцарями готовят к суду. «Полагаю, в вердикте судей у тебя сомнений нет?» Саша достал из кошеля еще одну монету. Начальник тюрьмы впился в нее взглядом. «Как я могу устроить с ним встречу? Всего лишь короткий разговор». Начальник вздохнул. «Охрана Тампля не мое дело. Там есть свой старший. Я над ним не властен». «Очень жаль». Саша хотел убрать золотой ЭКЮ, но начальник воскликнул. «Суд состоится в аббатстве Святой Женевьевы. Если тебе это поможет». Саша еще не знал, помогут ли ему эти сведения, но монету начальнику отдал. Он может пригодиться в дальнейшем. «Доброй ночи». Саша вышел на улицу. Пока шел до постоялого двора, размышлял, как ему добраться до де Моле. Кто охраняет узников и как найти среди них продажного человека. Неделю Саша вел наблюдение за входящими и выходящими из замка Тампль. Особенно его интересовали инквизиторы. Только они на легальных основаниях могли пропустить к заключенному фамильяра. Но их не было. Либо снимали свое облачение перед выходом из замка, либо следствие было закончено. Не зря начальник тюрьмы сказал о назначенном суде в аббатстве. А коли речь о суде, значит, под пытками у магистра и других руководителей вырвали признание в ереси. Был еще вариант, который Александр приберегал на крайний случай. Де Моле в замке, а Александр с рыцарями выносят казну из подземелья Тампля, откуда есть ход наверх, в башню. Но сейчас это сильно рискованно. Если Александр проникнет в башню, случайно может выдать какой-то вход, а казна еще не вывезена. А золото, недоставленное в замок Тамар, не даст ордену вновь возродиться. Еще было бы жаль, если казна попадет в руки короля. Золото тамплиеров было целью, ради которой Филипп устроил разгром ордена. Черт с два ему. До казни магистра и его сотоварищей еще есть время. По мучительным попыткам вспомнить дату выходило около года. Александр был прагматиком. Определял задачи, первостепенные и последующие. Вывезет он с рыцарями казну, и у него будут развязаны руки. Не хотелось отступать, пусть и временно, но обстоятельства были сейчас сильнее его. Перед первой после перерыва вылазкой в часовню Саша посетил Фабьена. «Пройди по улицам, выбери самые глухие 3-4 маршрута. Каждый раз тележку будем возить другим путем. «Я и так знаю», — ответил Фабьен. «Пройдись. Вдруг перекопали». «Исполню». На этот раз Александр изменил график. Выходили к часовне затемно. Всё равно под землёй при факелах работать. К полудню успевали сделать 2-3 ходки с тележкой. График пришлось корректировать потому, что после полудня на улицу выходила королевская стража. Нарываться второй раз на неприятности не хотелось. За неделю удалось перевезти половину тех мешков, что оставались в казне. Брать больше Александр не решился. У Фабьена одна комната мешками забита и часть второй. А если грабители нагрянут или пожар? Александр распорядился двум рыцарям остаться в доме Фабьена для охраны. «Сидеть тихо, никакой выпивки», — предупредил он. «Фабьен, под твою ответственность, ты хозяин». Сам же Саша снова к Роланду направился. «Подводы нужны и судно. Причём судно в первую очередь». «Опять ты?» — удивился де Кресси. «Судно нужно, и подводы. Всё как в первый раз. И корабль поставить на прежнем месте. Тогда заходи каждый день». Ждать корабль пришлось 3 дня. Роланд спросил. 5 подвод. 10. «О, и будет ещё один рейс, значительно позже». «Если так, ездовым платить надо. В прошлый раз я на себя взял». «Заплачу, лишь бы помалкивали». «Люди проверены, не переживай». Александр, хоть время к вечеру шло, вышел за город. Знакомое судно стояло на прежнем месте. Конечно, было бы хорошо забрать лошадь, так отдельного трюма для лошадей нет. Судно небольшое. Животному разминка нужна, а за делами Саша не нашёл времени выбраться за город, да проскакать 2-3 лье. Фабьен и рыцари уже извещены. Тамплиерам не терпится поскорее вернуться в замок Тамар. Париж для них отныне город чуждый, враждебный. Утром поели плотно, направились к дому Фабьена. Да не толпой, а поодиночке. Конечно, 10 подвод у дома – это для соседей любопытно. Александр понял, что в следующий раз домом Фабьена пользоваться не стоит, и надо приглядеть другое место, хотя и сложно. Так ведь и сейчас могут найтись стукачи, что побегут к префекту округа и доложат о подозрительной возне. Рыцари построились цепочкой, передавали мешки с рук на руки. 5-7 минут, и подвода нагружена. А всё равно времени ушло много. Фабьен дом на ключ закрыл. «Можно ехать». Рыцари шли почти за каждой подводой. Хоть и тряпьём груз закрыт, а прохожие заглядывались. Даром, что вопросы не задавали. Знакомый капитан-контрабандист вопросов не задавал. Сразу люк трюма открыл. Опять цепочкой встали. Перегрузили ценный груз. Ездовые, получив деньги, уехали. Рыцари, потные, с покрасневшими лицами, взошли на палубу. «Всё, капитан, отплываем», — распорядился Александр. «Каюта маленькая, на двоих, и только одна. Туда сложили от сырости оружие и кольчуги, расположились на палубе, для рыцаря привычно, лишь бы дождь не пошёл. По сене до гавра спустились без проблем. Попутный ветер, течение, и неделю спустя они в гавре». Снова досмотр уже знакомым Саше таможенникам. На Руси они тоже были, назывались мытарями и взимали мыто в пользу князей. Утром вышли в пролив Ла-Манш. Судовое движение оживлённое. В какую сторону голову не поверни, видны корабли из Англии во Францию, из испанских королевств в датские земли, либо из Италии в Швецию. Для торговли судоходство как кровеносные сосуды для организма. Справа берега Британии, слева Франции. Но что занятно, у самых французских земель Нормандские острова – Гернси и Джерси. И не зря Ла-Манш носит второе название – Английский канал. Через несколько дней прошли мыс Сен-Матьё, крайнюю западную точку Франции. Капитан на ночь приближался к берегу, команда бросала якорь. Ночью плыть опасно из-за вероятности столкновения судов. А ещё вполне возможно сесть на мель или врезаться в берега многочисленных островов. Плавание проходило спокойно. Погода благоприятствовала, лёгкий попутный ветер и небольшая водная рябь. Казалось бы, отдыхай, наслаждайся морскими видами. Александр же был настороже. Не понравилось ему в гавре, как капитан смотрел на люк трюма. Наверняка после первого рейса, при выгрузке мешков, причём одинакового вида и веса, понял, перевозит серебро или золото. В порту команда судна предпринять уже ничего не могла. Портовая стража сильна. Но сейчас при погрузке на сени капитан увидел знакомые мешки. Зачем получать оплату за перевозку, когда можно забрать весь груз? Капитан рыцарей принял за нанятую охрану, ведь все они были без шлемов и мечей, накидок. А может, полагал, что перехитрит? Но пока капитан и команда держали курс и не давали повода для беспокойства. Прошли траверс острова Бель-Иль. Через 2 дня слева по борту оставили остров Нуармутье. Днём недалеко от судна шумно вынырнул кит, выпустил фонтан воды и снова ушёл на глубину, изрядно всех испугав. Такое чудище сравнимо по размеру с их судном и запросто может кораблик перевернуть. Шансов спастись мало, никто из команды и рыцарей плавать не умеет, а на корабле нет спасательных средств, кругов, жилетов. Появятся они лишь 6 веков спустя. Как стало смеркаться, подошли ближе к берегу, встали на якорь. Несколько человек из команды довольно быстро наловили рыбы. Солонина уже всем приелась, а воды залива изобиловали скумбрией, анчоусами, сардиной и камбалой. Пока дежурный из команды варил рыбу, капитан расщедрился, выставил на стол 2 кувшина вина, хотя обычно выставлял 1, хватало по кружке всем. Александр насторожился сразу. Оказалось, не зря. Как он заметил из 2-го кувшина, вино наливали в кружки рыцарей. Саша шепнул Фабьену. «Не пей вина. И скажи соседу». Повернувшись влево, те же слова шепнул Леону. «Делайте вид, что прикладываетесь. Вино выливайте». Ужинали порознь. Команда на корме, рыцари на носу. Так было все дни изначально. Следил за рыцарями капитан или нет, неизвестно. Но вино незаметно вылили из кружек в море. Поев вареной рыбы, улеглись спать. Саша сам не спал и передал рыцарям быть начеку. Если подозрения беспочвенные, отоспятся днём. Около полуночи на корме шевеление. Потом подошёл один из матросов, ногой толкнул Сашу. «Спят, капитан!» «Ещё бы! Снадобье проверенное! Теперь до утра хоть в колокола над духом бей, не проснуться!» «Жан, лезь в трюм! Вытащи на палубу мешок!» «Надо проверить, что там!» Ключ от замка трюма капитан отдал Александру сразу после отплытия. Как и подозревал Саша, у капитана был дубликат. Загремел замок, матрос откинул крышку люка, полез в трюм. Момент удобный. Саша вскричал. «Рыцари! В ножи!» Капитан, уже стоявший у развернутого люка, остолбенел. А рыцари все как один на ногах, и в руках у них боевые ножи. Команда судна между мачтой и кормой ждут приказа капитана. Он не успел его отдать. Саша столкнул его в трюм, захлопнул крышку, ногой задвинул деревянный засов. Силы равные после того, как капитан и матрос оказались в трюме взаперти. Саша обратился к команде. «Бросайте ножи за борт, и ни один волос не упадёт с вашей головы. Даю слово дворянина». Саша специально не сказал «рыцаря», но один из матросов заорал. «Бунт на корабле! Режьте их!» А вот это уже зря. Из команды кинулись с ножами всего 4. Другие стояли в нерешительности и тем спасли свои жизни. Ножи у команды кривые, с односторонней заточкой. Такими удобно резать такелаж или потрошить рыбу. Впрочем, в умелых руках могут послужить серьёзным оружием. У рыцарей боевые ножи обоюдоострые, фактически кинжалы. Длиной превосходят кривые ножи моряков. А это даёт преимущество в ножевом бою. На стороне рыцарей боевой опыт и боевое братство. Несколько минут, и на палубе 4 трупа. «Куда их?» – спросил Фредерик. «За борт». Взяли за руки, за ноги и перебросили через борт. Всплеск от упавших тел повторился 4-жды. Саша ткнул пальцем в моряков. «Ты и ты! Взять ведра и смыть кровь! И бросьте ножи, если не хотите кормить рыб, как ваши приятели!» — пригрозил Леон. За борт полетели ножи. 2 матросов стали набирать в ведра морскую воду, смывать кровь с палубы, пока доски не пропитались. «Фредерик, Жером, найдите верёвки! Ален, открой люк!» Рыцарь исполнил приказ. Из трюма послышались ругательства. «Какого черта нас заперли?» «Теперь главным на корабле буду я. Первым поднимается Жан. Кажется, так зовут матроса. Перед тем, как выбраться, выбрось на палубу нож, чтобы я его видел». В трюме возня. Потом из люка вылетел нож в ножнах, затем показался матрос. Фредерик тут же схватил его за куртку, свалил на палубу, связал руки. «Капитан, выходи! Нож на палубу и не делай резких движений!» «У меня нет ножа!» — выкрикнул капитан. Вылез из люка. Ален свалил его на палубу, Фредерик заломил назад руки и связал. Капитан обвёл взглядом свою команду. Из тех, что оставались на палубе, живы четверо. «Что, капитан, захотелось весь груз захватить?» «Неправда, только посмотреть». «И что интересного обнаружил?» «Не успел». «Что в вино подсыпал? Снотворное снадобье или яд?» «Снотворное». «Сейчас узнаем. Где хранишь?» «В каюте, в рундуке». «Хорошо, подождём утра». По приказу Александра рыцари связали всю команду и усадили на палубу. Александр поставил караульным Гюнтера, остальным разрешил спать. Надо отдохнуть и осмотреть корабль, чтобы не случились сюрпризы, но всё при дневном свете. Рыцари спать улеглись, Саша уселся на постель капитана в его каюте. Тяжкие думы мучили. Самонадеянность капитана или предательство Роланда де Кресси в Париже? Даже если капитан решился на такой шаг, в дом Фабьена возвращаться нельзя, как и контактировать с Роландом. Ценности казны, оставшиеся в подземелье, слишком велики, и любой риск должен быть исключён. До утра размышлял, что делать. Часть команды, что не бросилась на рыцарей, можно задействовать. Они знают, как управляться с парусом и снастями, но в кораблевождении не смыслят. Оставить капитана на корабле? Он в ипостаси штурмана может специально завести их на скалы или отмели. Приливы Бискайского залива высоки, до 7 метров. И там, где судно легко пройдёт над отмелью утром, сядет днём днищем на отмель. Саша склонялся к мысли, что оставлять капитана на судне нельзя. Отпустить на берег? Такие люди будут мстить, и наверняка капитан будет выслеживать их в Париже, на Сене. Лучше убить, это надёжнее, но перед этим допросить. Утром по приказу Саши двоих матросов развязали, чтобы ловили рыбу для завтрака. Саша стал обыскивать каюту капитана. Обнаружились деньги, карты морские, скверного качества, нарисованные от руки. Саша стал карту рассматривать. Над контурами острова Е точка стоит, хотя другие острова, почти десяток, таких отметок не имеют. Саша вышел на палубу, подошёл к матросу, сидевшему на корме с удочкой. «Далеко ли до острова Е?» «Да вон он, на горизонте виден». «Как часто ваш корабль заходил на этот остров?» «Раза 3-4 в год». «Зачем?» «Это надо узнать у капитана. Нам строго-настрого запрещалось сходить на берег». «Так было на всех местах стоянок?» «Вовсе нет, мсье, только на Е». Остров был невелик, располагался в 5 лье от побережья Франции. Ещё 3 века назад его облюбовали монахи, построившие там монастырь. Но в X веке норманы его разрушили, а монахов убили. С тех пор никто на острове не селился. Значительно позже, через век после смерти Филиппа, на острове появился маяк и небольшие рыбацкие посёлки. Всех этих деталей Саша не знал, да и название острова слышал впервые. «Ален, веди в каюту капитана». Рыцарь поднял за ворот капитана, провёл по палубе, втолкнул в каюту. «Садись, капитан. Разговор у нас будет долгий. От твоих ответов будет зависеть твоя судьба». «Я догадался», — буркнул капитан. «Итак, что в мешках?» «Деньги. Я не оглох и не ослеп. Слышал звон при погрузке. Так могут звенеть только деньги, благородно». «И ты решил нас отравить?» «Только опоить снотворным. А потом...» «Высадить на каком-нибудь острове или побережье. На мне много грехов, видит Господь. Но я не убийца». «Например, на острове Е?» Капитан вздрогнул, отвёл глаза. «Что-то с этим островом у капитана связано, это точно». «С кем ты встречался на острове?» Саша спросил наугад, но попал в цель. «С одним испанцем. Он, как и я, капитан судна». «Почему же его не видели матросы?» «Испанское судно стояло на другой стороне острова. Мы встречались на развалинах монастыря». «Обсуждали тёмные делишки?» «У каждого свой промысел». «Кто тебя подбил покуситься на наш груз?» «У меня своя голова на плечах». «Зачем тебе столько денег?» «Ага, там все же были деньги, я не ошибся». И осекся. «С такими знаниями живым не отпускают». «Тебе Роланд подсказал?» «Нет, клянусь Святой Марией, у меня были с ним делишки, не скрываю, да все мелочь». «Где снотворное снадобье?» «В рундуке. Зеленая склянка венецианского стекла». Саша порылся в рундуке, склянку обнаружил. «Сколько надо, чтобы человек уснул? И как долго будет спать?» «Две капли на крошку вина или воды. Колдун, у которого я купил снадобье, утверждал, что сон будет крепким и длится с утра до вечера». «Ага, получается 12 часов. Склянка со снадобьем вполне может пригодиться. Когда, для кого, пока не ясно, но выбрасывать нельзя». Саша поднялся. «Выходи». «Что ты хочешь со мной делать?» Капитан задергался, но руки связаны. Саша вытолкал его из каюты, подтащил к борту и столкнул в воду. Капитан почти сразу ушел под воду, пустив несколько пузырей. Рыцари отнеслись к действиям Саши безучастно, а матросы на носу смотрели с ужасом. Саша подошел к ним. «Будете слушать, все останетесь живы, даю слово. Приведете корабль в порту и можете плыть на нем куда хотите». Саша понимал, что появляться ему на этом корабле во Франции опасно. Слишком многие знали капитана, и неизбежно возникли бы вопросы. Тем более Саша был уверен, что матросы держать языки за зубами не будут. Но убивать их причины не было. Саша не был кровожаден. К врагам, особенно в бою, жалости не испытывал. Но оставшиеся матросы не враги. Они должны помочь привести корабль в порту. «Развяжите их», — приказал Саша. Рыцари споро разрезали веревки. Матросы потирали затекшие запястья. «Сейчас всем завтракать. Потом отправляемся к острову Е». Рыцари и команда перекусили вареной рыбой. Поскольку капитана не было, Саша назначил его сам. «Кто самый опытный среди вас?» Матросы показали на мужчину средних лет со шрамом на щеке. «Ты встаешь на руль и командуешь. Всем слушать его как капитана. Как твое имя?» «Жюль». «Идем к острову Е, Жюль». «Будет исполнено. Поднять якорь». Матросы бросились исполнять приказания, стали вращать барабан лебедки на носу. «Поднять парус». Матросы дружно бросились тянуть и вязать шкоты. Прямой парус расправился, его надуло ветром, и корабль пошел к острову. Жюль стоял у рулевого весла. Саша подошел. «Ты помнишь, куда причаливал ваш капитан?» «Еще бы! Я был на острове десяток раз. Вернее, у причала. На сам остров не сходил, капитан не велел». Саша подошел к Гюнтеру. За то короткое время, что он провел с рыцарями, была возможность их узнать. Гюнтер, как и все германцы, был исполнителен до педантизма. Наверное, у немцев это в крови. «Брат, я сойду на острове для осмотра. Назначаю тебя на время моего отсутствия старшим. Следи за матросами, если вздумают бросить швартовы и уйти в море, убей». «Я понял, брат». Жюль подвел корабль к причалу, предварительно спустив парус. Один из матросов перепрыгнул с борта на бревна причала, примотал швартовый канат к вертикально торчащему бревну, играющему роль кнехта. Причал почти вровень с палубой, даже сходни сбрасывать не потребовалось. Саша, уже одевший кольчугу под рубашку, сошел на берег. Остров невелик, небольшая полоска суши у моря, потом скалы. Виднелась небольшая тропа, по которой Саша двинулся к центру острова. Тропа все время вела вверх. Кое-где приходилось карабкаться, хватаясь за камни. Выбрался на каменистое плато, почти в центре его полуразрушенное здание. Приблизился, осмотрел. Здание старое, камни уже кое-где мхом поросли. Виден полуразваленный вход в подвал. Решил его осмотреть. Зачем-то ходил на остров, капитан контрабандистов. Не красотами же любоваться. Хотя, надо признать, виды с острова великолепные. Подвал темный, в дальнем углу его небольшое окно, дающее скудный свет. Медленно, пока глаза адаптировались к полумраку, обошел подвал. Каменные полукруглые своды, переходящие в стены, пол, скальный монолит. Никаких мест, где что-нибудь можно спрятать, нет. К выходу подошёл, вдруг сверху шорох и мужской голос на французском с сильным акцентом. «Это ты, Мануэль, старый мошенник. Выходи на свет Божий». Человек точно не с судна, на котором приплыл Саша. Подосадовал на себя, но что стоило дойти до противоположного края плато, всего полкилометра, и посмотреть на южную оконечность острова. Говорил же капитан об испанском судне, с хозяином которого у него были тёмные делишки. Саша выбрался из подвала. На камнях стоял испанец, характерная бородка клинышком, получившая потом во всём мире название «эспаньолка», бархатный камзол и сабля на боку. Испанец явно не ожидал появления незнакомца. Немного растерялся. «А где Мануэль?» «Ушёл в мир иной. Вместо него теперь я». «Жаль». Испанец медлил, явно что-то обдумывая. «Ты в курсе дел Мануэля?» «Не полностью. Капитан был скрытен». «Да, осторожность в наших делах прежде всего. Мануэль не упоминал о долге?» «В первый раз слышу. Он был должен мне за товар 12 золотых монет». «Отдаст там». Саша ткнул пальцем в небо. «Так дела не ведут. Между партнёрами должно быть полное доверие». «Согласен, но я у тебя ничего в долг не брал». «И сейчас товар брать не будешь?» «Что за товар?» «Сарацинское зерно и жемчуг». «Вот уж странные товары». В голове догадка родилась. А не разбойник ли испанец? Что захватил на чужом судне, то и продаёт. «Почём сарацинское зерно?» «Мешок ЭКЮ». «Сколько мешков?» 100. «Оптом по половине ЭКЮ». «Да это же грабёж». «Как хочешь». Александр повернулся уходить. «Хорошо, хорошо. Согласен. А жемчуг? Мелковатый, речной, но очень чистый». «Скажу при следующей встрече. Как и где будем перегружать?» «Могу обойти остров и встать борт к борту». «Договорились». В Португалии сарацинское пшено или рис не рос. А многие рыцари, кто был на Святой Земле, к рису привыкли. Да и не будет продовольствия лишним никогда. Тем более в сухом месте рис хранится долго. Единственное, не прогадал ли он с ценой. Саша спустился к кораблю. «Отплываем?» «Нет. Сейчас подойдёт корабль, перегрузим сарацинское зерно, 100 мешков». Рыцари удивились, но промолчали. Из-за острова показался корабль. Медленно подошёл к борту, ошвартовался. Началась напряжённая работа. Команда испанца доставала из трюма мешки, складывала на палубе. Потом начали перебрасывать на судно контрабандиста. Саша мешки считал. Впрочем, и испанец тоже. Когда все мешки оказались на борту, Саша развязал горловину одного мешка. Рис. Причём неплохого качества. Для плова в самый раз. Зерно длинное. «Заходи, рассчитаемся», — махнул рукой Саша испанцу. «Команде складывать мешки в трём». Саша в каюте капитана отсчитал монеты, испанец сыпал их в мешочек. «Приятно иметь дело с порядочным человеком», — на прощание сказал он. Александр в порядочности испанца сомневался. Чужое судно ушло. «Пора и нам в путь. Жюль, отчаливаем». Ввиду того, что Жюль не умел определяться с местоположением, плыли параллельно берегу, так, чтобы берег был едва виден. Насколько Саша помнил очертания Бискайского залива на карте, получается небольшой крюк. Но это лучше, чем выйти случайно в Атлантику. Шли 3 недели вместо 2 в первом рейсе, но до порту добрались. В разгрузке участвовали все. Рыцари переносили золото, а моряки – мешки с рисом. Когда трюм опустел, Саша обратился к команде. «Вы сами спасли свои жизни, не исполнив приказа капитана, не вступив в схватку. Надеюсь, вы поняли, что честная жизнь выгоднее. Избирайте своего капитана, но думаю, что подходящий капитан Жюль. Удачи! 7 футов под килем». Корабль тут же снялся со швартовов. Рыцари остались охранять арендованный склад в порту. Саша отправился к харчевне. За столиком сидели несколько рыбаков из местных, потягивали вино. Саша уже собирался уйти, как его окликнул хозяин. «Не ты ли будешь рыцарь Агюст?» «Я». «На другой стороне площади есть постоялый двор. Тебя там ожидают». «Занятно». Саша прошел через площадь, вошел в постоялый двор, а под навесом стоят две рыцарские лошади. От обычных верховых они отличались крупной статью. Не каждая лошадь может выдержать рыцаря в полном облачении. Сверху по лестнице спешит рыцарь из тех, кто был в трапезной в рыцарском замке Тамар. «Брат, рад тебя видеть. Меня Комтур прислал. Сказал, скоро рыцари на корабле должны прибыть. Только что разгрузились. Тогда я помчался в Тамар. Действуй, брат. Скажи, 20 повозок необходимо». «О!» По очереди рыцари ходили в харчевню покушать, но круглосуточно находились при складе. Неделю пришлось вести необустроенный образ жизни, пока не прибыл большой обоз, заполнивший почти всю площадь. С обозом для охраны десяток конных рыцарей. В поводу у каждого запасной конь для братьев с корабля. Снова погрузка, и тяжело груженный обоз покинул порту. За время отсутствия Александра рыцарей в замке прибавилось, что радовало. Как-то узнавали те, кто не был арестован, слухи про Португалию, про Тамар. Добирались окольными путями, кто по морю на корабле, а кто и конно, проделав долгий и опасный путь. Обниматься стали. Финансист Рене сразу принялся считать мешки с золотом, а Комтур отвел Александра в сторону. «Удалось повидать де Моле?» «К сожалению, нет. Допросы инквизиции закончились. Готовится суд. Великого магистра перевели из тюрьмы консьержерии в замок Темпль, где содержатся рыцари ордена». «Жаль». Комтур был явно разочарован. «Надеюсь, плавание прошло без происшествий?» «Как бы не так. Капитан судна пытался опоить нас снотворным. Думаю, золото погубило его разум». «Чем закончилось?» «Капитан ее утопил, рыцари перебили половину команды. Так что рассчитывать отныне на корабль не стоит». «Найдем другой. О делах завтра. Сейчас пир». Через час уселись за большой стол в трапезной. И рыцари уже не три десятка, а полсотни. Молодых, вновь обращенных среди них нет. Всем больше 30, а большинству под 40. Кое у кого шрамы от ранений на лице, на руках. Саша налегал на жареное мясо. К вину лишь притрагивался. Глоток другой за вечер кружку осилил. А рыцари разошлись. Все вокруг свои, полная свобода. Утром оруженосец пригласил Александра к Комтуру. Лицо у Магнуса слегка помятое после вчерашнего застолья. «Брат, расскажи подробно», — попросил Комтур. Саша битый час рассказывал о всех перипетиях последнего похода. «Много запаса еще осталось?» «Треть. Столько же, сколько привезли вчера». «Надо вывозить. В следующий поход пойду я», — сказал Комтур и ладонью припечатал стол. «И клянусь, что встречусь с великим магистром. Добираться придется попутным кораблем, и будет лучше, если рыцари высадятся в Нанте и Гавре и доберутся до Парижа не целым отрядом. Это вызовет подозрения. Доносчиков полно, и инквизиция хватает всех». «Это мы еще обсудим. А теперь отдыхай. Заслужил». Саша вышел, а Комтур и Рене остались. Александр чувствовал, что им недовольны. Золото ордену нужно для дальнейшей жизни, но Комтур хотел встречи с великим магистром. Получить напутствие или узнать какие-то тайны. Вполне могло быть, что подземелье замка с казной – не последняя тайна ордена. И знали о секретах только 2-3 человека из руководства ордена, которые одновременно оказались в тюрьме. Орден одномоментно оказался обезглавлен. Сам ли король Филипп оказался настолько предусмотрительным, или Ангеран Мариньи, неизвестно, но удар по тамплиерам оказался болезненным. Золото Саша вывез бы и сам. Опасался, как бы Комтур не мешал. Впрочем, пусть попробует. Одна ошибка – и сам угодит в Тампль в качестве узника. Лишь бы не загубил дело. Рыцари при встрече с Сашей обнимали его, одобрительно хлопали по плечу. «Ты удачлив, брат. Не удивлюсь, если о тебе начнут слагать баллады и петь менестрели». «А вот этого не надо», — отшучивался Саша. «Иначе король объявит на меня охоту». К руководству операции по спасению казны Саша вовсе не рвался. Дело рискованное. Надо предусмотреть множество мелочей, от которых зависит успех. И здесь нужны мозги больше, чем боевой опыт. Через 10 дней Комтур построил рыцарей, которых отобрал для похода. В число 10 входили Александр, Фабьен, а еще из знакомых Саши – Леон. Александр бы предпочел, чтобы в десятке были все рыцари, с которыми он вывозил казну во второй раз. Ни один из них не допустил ошибок, знаком с условиями подземелья. Но Сашу никто не спрашивал, а с советами он не набивался. Витте объявил о походе. Он решил на конях ехать до Лиссабона, а лошадей вернут в Тамар оруженосцы. 3 дня, и отряд в столице Португалии. Контур попутное судно не искал, а арендовал на весь поход португальское. Флот в Португалии молодой, начал активно строиться при короле Денише, для чего были вызваны с приличным жалованием опытные корабеллы из Венеции и Генуи. Корабль, на котором они отправились, был новым, еще пах свежим деревом. Александр устроился в каюте вместе с Фабьеном. Все же карака значительно больше филюки и мачты 2, обещавшие быстрый ход. Во время перехода рыцари от безделья пили вино, но Саша в попойках не участвовал. Через 3 недели прибыли в Гавр, и начались первые трудности. У караки осадка более глубокая, да еще капитан плохо знал фарватер. Судно периодически скребло килем по перекатам и отмелям, но ни разу не село. Александр беспокоился. Сейчас судно пустое, а что будет, если примет груз? Потом плюнул. Витте сам нанимал. Вот пусть и думает. Он старший. Через неделю подошли к Парижу. Саша указал прежнее место стоянки. Корабль развернулся с трудом. Пришвартовался, сбросили сходни. Александр предполагал, что рыцари поселятся на постоялом дворе, но Комтур решил, что все будут жить на судне. Все равно оплачены. А на судне каюта для проживания и питания есть. По мнению Александра, неразумно до города Двалье и назад идти столько же. Много времени уйдет на ходьбу, а еще и в подземелье работать надо. Но главный вопрос, куда и на чем вывозить мешки с золотом? На тележке Фабьена? Просто смешно. Вмещалось на нее 4 мешка. Комтур решил сделать проще. Каждый рыцарь, возвращаясь на корабль, принесет по мешку. Рискованно, поскольку вызовет интерес. В первый раз отправились втроем: Саша, Фабьен и Магнус. Он хотел сам все осмотреть. Дошли до часовни, Магнус некоторое время стоял на улице и смотрел на Тампль. «Сколько раз я бывал здесь и посещал великого магистра вон там, на 3-м этаже башни. Смешно. Де Моле и сейчас там, а встретиться с ним я не могу». Зашли в часовню. Саша показал, как открывается тайный ход. Когда спустились, показал рычаг, которым поднимается плита. «Хитро», — одобрил Магнус. При свете факелов двинулись по ходу. Саша порекомендовал считать шаги, предупредив о ловушке и, отсчитав, показал на проволоку. «Не забуду, у меня память отменная», — похвастал Комтур. В хранилище запалили еще 3 факела, установили в держатели на стенах. Магнус обошел хранилище, периодически хватался за мешки, приподнимал, удовлетворенно крякал. Потом подошел к двери. «Куда ведет?» «В подземную церковь». «Погоди, так из нее выход в башню есть?» «Непременно». «Вот как я доберусь до великого магистра и выведу его из башни». «Побег сразу обнаружат, будут искать. Лучше сначала вынести казну». «Проклятое золото! Без него орден не восстановится, и оно мешает мне увидеть Домоле. Прошу тебя, тише. Камень хорошо проводит звук». «Над нами 2 этажа. Так, осмотр закончен. Каждый берет по мешку и идем на судно». Взяли по мешку. Свой Александр положил на плечо, придерживал правой рукой, а в левой нес факел. Выбрались из подземного хода в здание часовни. «Но очень просто. Завтра придет весь десяток». Саша и Фабьен переглянулись. Очень самонадеянно и неосторожно до первой встречи с королевским дозором. Понятно, что рыцари одержат верх, как опытные профессионалы. Только какие будут последствия? Рыцарям с отяжелением ходить не впервой. Кольчуга, шлем, оружие, щит весят 35 кг. Но мешок нести неудобно. Кольчугу одел как рубаху и попробую ее потерять. А мешок так и норовит выскочить из рук. Кожа хорошей выделки, плотная и скользкая. И на плече Саша нес, и в руке, держа за горловину. Прохожие обращали внимание на 3 крепких мужчин, переносящих одинаковые мешки. Неси они мешки холщовые, никто внимания не обратил бы, а кожаные – признак достатка. Но до корабля добрались. Комтур на косые взгляды прохожих внимания не обращал и, взойдя на борт корабля, победно усмехнулся. «Три мешка за один раз, и никакой тележки не надо или подвод». «Но-но, цыплят по осени считают». Александру не хотелось проблем, все же оба служат ордену. Но Магнус вел себя беспечно и сам нарывался на неприятности. Сейчас Париж для тамплиеров – враждебная территория, а Магнус, похоже, этого не осознавал. Как и предполагал Саша, на следующий день Комтур повел к часовне всех рыцарей сразу. Четверо, во главе с Александром, спустились в подземелье. Остальные ждали в часовне вместе с Комтуром. Как только первые мешки были доставлены из хранилища, Магнус вручил их четырем рыцарям и отправил на корабль. «Возвращаться не надо, будете нести охрану». И сегодня бы не следовало оставлять без пригляда вчерашние мешки. Стоимость золота в них вполне способна помутить разум команде, и португальцы могут увести корабль. Вновь Саша и рыцари принесли по мешку, и снова четверка рыцарей отправилась к кораблю. Этим Комтур приказал вернуться. Фабьен и Саша поднесли к выходу 6 мешков и вылезли в часовню. Времени после ухода рыцарей прошло много. По прикидкам, в лучшем случае рыцари должны были вернуться через 4 часа, а солнце уже клонилось к горизонту. Еще пара часов и стемнеет. Через час Комтур начал нервничать. Вышагивал по часовне, тихо ругался. Еще через час Комтур приказал: «Закрывай вход, мешки брать не будем. Надо узнать, почему задержка». Отправились тем же маршрутом, каким утром добирались к часовне. Уже смеркалось, видимость ухудшалась. На улицах города ничего необычного не увидели, но стоило отойти подальше, примерно до середины пути к кораблю, как им открылась страшная картина. Тела 4 рыцарей, все в многочисленных ранах, залиты кровью. Кроме них еще тела горожан, судя по одежде, 10 не меньше. А мешков с золотом нет. Саша сделал вывод. Нападавших было много, целая шайка, и несколько человек уцелели, ведь унес кто-то мешки. Одному человеку, даже двум, это не под силу. Комтур увиденным был шокирован. Потерять 4 рыцарей за день, да еще золото из казны. Будь у рыцарей мечи, а не ножи, да шлемы и щиты, никакие разбойники их бы не одолели. Напали внезапно и всем скопом. Комтур отправился на корабль, привел рыцарей. Тела убитых с большим трудом доставили на корабль, обмыли. Комтур решил похоронить убитых рыцарей по христианскому обычаю. Наутро договорился со смотрителем сельского кладбища неподалеку. Помощники смотрителя выкопали могилы, за деньги нашлись и подвода, и гробы. Даже священника Комтур нанял отпеть. После похорон устроили тризну на корабле. Комтур напился, скрипел зубами, обещал найти убийц и отомстить. Саша сомневался. Париж велик, а навыков по розыску у Комтура не было. Да и вообще, все с появлением Комтура пошло не так, как будто демон явился. И рыцари на тризне сидели хмурые. Не только погибших товарищей жалели, к смерти относились по-философски. Рыцари-воины, по сути, а на войне без потерь не бывает. На Комтура поглядывали косо, прямых обвинений не выдвигали, фактов не было. Но раз случилось нападение, стало быть, Комтур не все предусмотрел, поторопился, утратил осторожность. Александру обидно. За 2 рейса отладил все, и вдруг такая оплошность. Причем не исключено, что не последнее. Утром Магнус выглядел помятым и хмурым. «Идем все и смотреть по сторонам», — предупредил Комтур после завтрака. Шли до города всей гурьбой, на улицах растянулись цепочкой, вроде каждый сам по себе. Впереди Комтур, в 20 шагах сзади Саша. Подходя к часовне, Магнус остановился. Саша сразу обратил внимание на лошадь и подводу. На облучке сидел возчик, старательно разглядывавший тампель. «Чего ему пялиться на замок?» Саша шепнул Комтуру. «Не нравится мне ездовой». «Я сам себе не нравлюсь с утра. Ну и что? Пойди проверь». «Взглянуть стоит». Саша направился к подводе. Сразу насторожило, что у возчика правая ладонь перевязана. Не из тех ли, что позавчера напали на рыцарей? И как он оказался у часовни? Выследили? «Месье», — обратился Саша к ездовому, — «у меня интересное предложение. Надо перевести груз. Плачу половину денье». Любой парижский ездовой ухватился бы за такое предложение, а этот процедил сквозь зубы. «Я уже нанят». Когда отвечал, немного повернулся, и за отворотом куртки Саша увидел рукоять ножа. Это не возчик. «Нет, так нет». Саша повернулся, выхватил нож, резкий оборот, и он всадил нож в левый бок возчику. Тот завалился на спину, прямо в подводу с бортами. Саша взялся за ноги убитого, забросил их в телегу. Теперь со стороны тела не видно, за бортами. От часовни шум. Саша побежал к зданию. Двери нараспашку, крики слышны. Вбежал, замер на мгновение. Рыцари, коих пятеро, дерутся на ножах с неизвестными. Помещение тесное. У Саши в руках нож, тут же ударил им мужчину. Тот упал, и через минуту шум стих. Все нападавшие убиты, Леон легко ранен в руку. «В часовне засада была. Да просчитались», — сказал Комтур. «Когда переносили мешки, за рыцарями следили. Вот итог», — вырвалось у Саши. «Что делать будем?» — буркнул Комтур. «Часовня кровью залита, и 4 трупа. Еще один в повозке. Войдет любой прихожанин случайно, крику будет много. Снаружи-то следов бойни не видно». «Подогнать повозку, погрузить всех туда, вывести до ближайшего оврага или ручья да сбросить. На этой же повозке вывести мешки. Должно войти все. «Принимается. Агюст, подведи телегу. Потом всем грузить. Быстро и постараемся не испачкаться в крови». Саша вышел на крыльцо часовни, осмотрелся. Стремительная схватка никого не насторожила. Из-за стен не видно и не слышно. Взял лошадь под узцы, подвел ко входу. Рыцари тут же стали выносить тела и укладывать. Саша стал командовать. «Ровнее, чтобы над бортами не видно было». Не получилось при всем старании. Прикрыть нечем. Сейчас бы кусок холста пригодился. С кучей трупов ехать по улицам города – настоящее самоубийство. Все в растерянности. Нападения никто не ожидал. Саша осмотрел рыцарей. На контуре крови не видно. «Магнус, в квартале отсюда ткацкая мастерская. Придется пройти и купить ткани кусок да побольше. Умоляю, не торгуйся, хоть бархат будет, хоть грубый холст». «Я сам так думал». Комтуру не по душе, что ему указания дают, да еще при рыцарях, а выхода нет. Пошел. Причем шустро. Саша в часовню зашел, сразу к статуе кинулся. Она не тронута, и плита в подземный ход на месте. Не догадались разбойники. А может быть, хотели выпытать у кого-нибудь из рыцарей, оставшихся в живых после схватки. Надеялись победить. Без такой надежды никто на опасное дело не пойдет. Комтур вернулся быстро. Нес под мышкой свернутый кусок ткани. Ею сразу накрыли телегу с трупами. Видимо, Магнус захотел поквитаться с Сашей. «Агюст и Леон, езжайте на повозке. Как удастся избавиться, пригоните повозку к часовне». Поручение опасное, но приказы старшего не обсуждают. Саша на облучок влез. Леон на задке устроился следить, чтобы ветром ткань не подняло. Видел Саша ранее овраг. Жители сбрасывали туда мусор. Вообще Париж в те времена был довольно грязен. В относительной чистоте поддерживались территории вокруг королевского замка и возле дворцов высокопоставленных вельмож. И мылись европейцы реже, чем на Руси. А уж до обитателей Древнего Рима с их термами французам далеко. Учитывая, что чеснок был любимой приправой, смесь пота и чеснока была сногсшибательной. Считалось, что чеснок предохраняет от многих болезней, а еще его боится дьявол и нечистая сила. До врага всего 2 квартала в сторону, но пока доехали, Саша взмок от напряжения. Остановились, огляделись. Редкие прохожие далеко. Вдвоем быстро скинули 2 трупа, передохнули. Вроде никто не видит и не поднимает шума. Сбросили еще 3 тела. Овраг глубокий. Склоны поросли кустарником. Сверху трупов не видно. Саша подходил к краю круче. Сам проверял. Хищные птицы и собаки быстро растерзают тела. Вернулись к часовне. Рыцарей не видно, плита закрыта. Видимо, все в подземелье. Ждать пришлось долго. Саша нервничать начал. Дно повозки в крови. В часовне на полу кровь. Ноги уносить надо, но казны еще нет. Ближе к вечеру щелчок. Плита опустилась, показался Комтур. «Удалось?» «Сбросили во враг». «Помогите грузить». Рыцари подавали мешки. Саша относил на подводу, Леон охранял, сидя на облучке, все же ранен в руку. Загрузили полную подводу, потом рыцари выбрались. «Все», — выдохнул Комтур, — «теперь бы до корабля добраться». Саша снова на облучок взобрался, тронул лошадь. Рыцари шагали следом. Добрались до корабля, перегрузили мешки на борт. Саша погнал лошадь с подводой в город. У корабля оставлять нельзя, улика. Назад вернулся к полуночи, бросив лошадь у какого-то постоялого двора. Рыцари уже поели и спать улеглись. День выдался, беспокойный. Саша лег спать голодным. С утра после завтрака все рыцари приводили одежду в порядок. Кое у кого одежда ни ремонту, ни стирке не подлежала. У кого вид еще не очень страшный, отправились на рынок за новой одеждой. Несколько дней отдыхали. Рыцари интересовались у Комтура, почему не отплываем, почему медлим. Комтур не отвечал, вид был задумчивый. В один из дней сказал Саше: «Сегодня идем в Темпель». «Зачем? Подземелье пусто, остатки казны на судне. Не уйду, пока не увижусь с великим магистром. Ты знаешь подземелье, а я устройство замка. Да и помощник мне нужен». «Как скажешь». Почему-то Саша сразу вспомнил о склянке со снотворным, которым хотел их опоить капитан. Не забыл он о склянке, взял с собой. А сейчас интуицией почувствовал, пригодится. Вечером еще по светлу вдвоем направились к часовне. Внутри чисто, видимо, прихожане отмыли от крови. Комтур сам статую повернул. Первым спустился в лаз подземного хода, запалив факел. За ним Саша полез, рычагом плиту закрыл. Саша шел первым, считал шаги. Вот-вот проволока должна быть. Блеснул металл при свете факела. Саша проволоку переступил, указал на нее Комтуру. Добрались до хранилища. Непривычно видеть пустые стеллажи. В подземелье зажгли еще один факел в держателе на стене. «Ты в церкви когда-нибудь был?» «Никогда». «Рыцари говорили, из храма два входа-выхода есть. Один для всех, желающих помолиться, а другой в личный покой великих магистров». «Сомневаюсь, что Демолес одержат там. Он сейчас узник, и не более. Пробуй открыть запоры». Саша осторожничал, но железные запоры даже не скрипнули, как и петли, и ржавчины не видно. Первые открыли решетчатую дверь, за ней стальную. Ба, как занятно. С другой стороны дверь выглядела как часть стены, ничем не выделялась. Если бы не отсутствие окон и дневного света, подземный храм ничем не отличался бы от обычных. Алтарь, иконостас, фигура распятого Христа на кресте. А вот зажженных свечей нет. Стало быть, не заходят сюда люди для молитвы. На полу слой пыли. Про пыль отметил мысленно Саша и забыл как ненужный факт. Как оказалось, пыль их выдала. На полу четкие отпечатки остались. На полу мраморные плиты с выбитыми в камне фамилиями великих магистров, покоящихся под плитами. Можно сказать, пантеон. Знаковое место для тамплиеров. Видимо, Комтур что-то знал или слухами пользовался. «Агест, твоя сторона левая. Иди и простукивай». Из церкви был выход наверх, в башню, закрытый деревянной резной дверью. Но был еще один, который искал Магнус. Саша, как и Комтур, стал пальцами барабанить по стене. Везде удары глухие, а потом раз — звонкий. Пустота под пальцами. «Магнус, по-моему, нашел». Комтур подошел. Панель из камня не поддавалась. Магнус начал шарить руками по бокам плиты. Обнаружил вверху нечто похожее на каменный цветок. Нажал. Щелчок. Плита отошла на пару сантиметров. Магнус ухватился за край, потянул на себя. Впереди мрак, легкий сквозняк. Видимо, есть другой выход. Магнус в проем занес факел в вытянутой руке. Осмотрел по бокам от двери. Ловушки могли быть и здесь, от излишне любознательных. От проема вверх тянулись ступени винтовой лестницы, сделанные в толстой каменной стене. Магнус стал подниматься. За ним Саша. Взошли на этаж выше, услышали голоса. «Тсс!» — приложил палец к губам Комтур. Начали искать источник и обнаружили дырку наподобие дверного глазка. Магнус приник к ней глазом. Минута прошла, две. «Что там?» «Похоже, тюремная охрана. Ужинают», — прошептал Комтур. «Какой ужин? Полночь уже». «Сам посмотри». Саша прильнул к отверстию в стене. Большая комната, на стене рыцарские регалии, в центре большой стол, за которым восседают тюремные стражи. Что-то едят, пьют вино. У одного Саша заметил на поясе связку ключей. Наверное, надсмотрщик или надзиратель. В центре стола явно старший, поскольку он сказал: «Обход, пора. А потом можно продолжить». «Чего смотреть на них? Из замка сбежать невозможно. У ворот охрана сильная», — подал голос один из стражников. «Я тут, чтобы соблюдать порядок», — поднял палец старший. «Разошлись». С недовольными физиономиями стражи поднялись, гремя ключами и саблями. Вышли. Старший тоже поднялся, подошел к окну, а потом вышел. «Магнус, свети факелом. Где-то должна быть дверь». «Что ты задумал?» «Потом». При свете факела на лестничной площадке обнаружили железный рычаг. Саша потянул, часть стены отворилась внутрь, образовав проем. Саша успел удивиться. Похоже, весь замок имеет в толстенных стенах тайные ходы.